Ипполит помочил свои губы в чашке чаю, поданной ему Верой Лебедевой, поставил чашку на столик и вдруг, точно законфузился, почти в смущении осмотрелся кругом. «Посмотрите, Лизавета Прокофьевна, эти чашки...» — как-то странно заторопился он. «Эти фарфоровые чашки, и, кажется, превосходного фарфора, стоят у Лебедева всегда в шифоньерке под стеклом, запертые, и никогда не подаются. Как водится, это в приданное за женой его было. У них так водится. И вот он их нам подал, в честь вас, разумеется, до того обрадовался». Он хотел было еще что-то прибавить, но не нашелся. «Сконфузился-таки. Я так и ждал», — шепнул вдруг Евгений Павлович на ухо князю. «Это ведь опасно, а? Вернейший признак, что теперь со зла. Такую какую-нибудь эксцентричность выкинет, что Елизавета Прокофьевна, пожалуй, не усидит». Князь вопросительно посмотрел на него. «Вы эксцентричности не боитесь?» — прибавил Евгений Павлович. «Ведь и я тоже, даже желаю. Мне, собственно, только чтобы наша милая Елизавета Прокофьевна была наказана. И непременно сегодня же, сейчас же. Без того и уходить не хочу». «У вас, кажется, лихорадка». «После, не мешайте». «Да, я нездоров», — рассеянно и даже нетерпеливо ответил князь. Он услышал свое имя. Ипполит говорил про него. «Вы не верите?» — истерически смеялся Ипполит. «Так и должно быть. А князь? Так с первого разу поверит и нисколько не удивится. Слышишь, князь?» — обернулась к нему Лизавета Прокофьевна. «Слышишь?» Кругом смеялись. Лебедев суетливо выставлялся вперед и вертелся пред самой Лизаветой Прокофьевной. «Он говорит, что этот вот кривляка, твой-то хозяин, тому господину статью поправлял. Вот что давеча на твой счет прочитали». Князь с удивлением посмотрел на Лебедева. «Что ж ты молчишь?» — даже топнула ногой Лизавета Прокофьевна. «Что же?» — пробормотал князь, продолжая рассматривать Лебедева. «Я уж вижу, что он поправлял». «Правда?» — быстро обернулась Лизавета Прокофьевна к Лебедеву. «Истинная правда, ваше превосходительство!» — твердо и непоколебимо ответил Лебедев, приложив руку к сердцу. «Точно хвалится!» — чуть не привскочила она на стуле. «Низок! Низок!» — забормотал Лебедев, начиная ударять себя в грудь и все ниже и ниже наклоняя голову. «Да что мне в том, что ты низок?» «Он думает, что скажет. Низок. Так и вывернется. И не стыдно тебе, князь, с такими людишками водиться? Еще раз говорю. Никогда не прощу тебе». «Меня простит князь», — с убеждением и умилением проговорил Лебедев. «Единственно из благородства...» — громко и звонко заговорил вдруг подскочивший Келлер, обращаясь прямо к Лизавете Прокофьевне. «Единственное из благородства, сударыня! И чтобы не выдать скомпрометированного приятеля, я давеча утаил о поправках, несмотря на то, что он же нас с лестницы спустить предлагал, как сами изволили слышать. Для восстановления истины признаюсь, что я действительно обратился к нему за 6 целковых, но отнюдь не для слога, а, собственно, для узнания фактов, мне большую частью неизвестных, как к компетентному лицу. Насчет штиблетов, насчет аппетита у швейцарского профессора, насчет 50 рублей вместо 250, одним словом, вся эта группировка, все принадлежит ему за 6 целковых, но слог не поправляли. Я должен заметить...» — с лихорадочным нетерпением и каким-то ползучим голосом перебил его Лебедев при распространявшемся все более и более смехе, — что я поправлял одну только первую половину статьи. Но так как в середине мы с ним не сошлись и за одну мысль поссорились, то я вторую половину уж и не поправлял-с. Так что все, что там безграмотно, а там безграмотно, так это уж мне не приписывать-с. Вот он о чем хлопочет! — вскричала Лизавета Прокофьевна. — Позвольте спросить, — обратился Евгений Павлович к Келлеру, — когда поправляли статью? — Вчера утром, — отрапортовал Келлер. «Мы имели свидание с обещанием честного слова сохранить секрет с обеих сторон. Это когда он ползал-то перед тобой и уверял тебя в преданности? Ну, людишки, не надо мне твоего Пушкина, и чтобы дочь твоя ко мне не являлась!» Лизавета Прокофьевна хотела было встать, но вдруг раздражительно обратилась к смеющемуся Ипполиту. «Что ж ты, милый, на смех, что ли, вздумал меня здесь выставлять?» «Сохрани, Господи!» — криво улыбался Ипполит. «Но меня больше всего поражает чрезвычайная эксцентричность ваша, Лизавета Прокофьевна. Я, признаюсь, нарочно подвел про Лебедева. Я знал, как на вас подействует, на вас одну, потому что князь действительно простит, и уж, наверное, простил. Даже, может, извинения в уме подыскал. Ведь так, князь, не правда ли?» Он задыхался. Странное волнение его возрастало с каждым словом. «Ну?» — гневно проговорила Лизавета Прокофьевна, удивляясь его тону. «Ну? Про вас я уже много слышал, в этом же роде, с большой радостью. Чрезвычайно научился вас уважать», — продолжал Ипполит. Он говорил одно, но так, как будто бы этими самыми словами хотел сказать совсем другое. Говорил с оттенком насмешки и в то же время волновался несоразмерно, мнительно оглядывался, видимо, путался и терялся на каждом слове. Так что все это, вместе с его чахоточным видом и с странным, сверкающим и как будто исступленным взглядом, невольно продолжало привлекать к нему внимание. «Я бы удивился, совсем, впрочем, не зная света, я осознаюсь в этом, тому, что вы не только сами остались в обществе давешней нашей компании, для вас неприличной, но и оставили этих девиц выслушивать дело скандальное, хотя они уже все прочли в романах. Я, может быть, впрочем, не знаю, потому что сбиваюсь, но во всяком случае, кто, кроме вас, мог остаться по просьбе мальчика? Ну да, мальчика, я опять сознаюсь, провести с ним вечер и принять во всем участие и с тем, что на другой день стыдно. Я, впрочем, согласен, что не так выражаюсь. Я все это чрезвычайно хвалю и глубоко уважаю, хотя уже по лицу одному его превосходительства вашего супруга видно, как все это для него неприятно. Хи-хи, захихикал он, совсем спутавшись. И вдруг так закашлялся, что минуты две не мог продолжать. Даже задохся, холодно и резко произнесла Лизавета Прокофьевна, со строгим любопытством рассматривая его. «Ну, милый мальчик, довольно с тобою. Пора. Позвольте же и мне, милостивый государь, со своей стороны вам заметить», — раздражительно вдруг заговорил Иван Федорович, потерявший последнее терпение, «что жена моя здесь, у князя Льва Николаевича, нашего общего друга и соседа, и что во всяком случае не вам, молодой человек, судить о поступках Лизаветы Прокофьевны, равно как выражаться вслух и в глаза о том, что написано на моем лице. Да-с. Если жена моя здесь осталась», — продолжал он, раздражаясь почти с каждым словом, все более и более, «то скорее, сударь, от удивления и от понятного всем современного любопытства посмотреть странных молодых людей. Я и сам остался, как останавливаюсь иногда на улице, когда вижу что-нибудь, на что можно взглянуть, как на редкость», — подсказал Евгений Павлович. «Превосходно и верно», — обрадовался его превосходительство, немного запутавшийся в сравнении. «Именно как на редкость. Во всяком случае, мне всего удивительнее и даже огорчительнее, если только можно так выразиться грамматически, что вы, молодой человек, и того даже не умели понять, что Лизавета Прокофьевна теперь осталась с вами, потому что вы больны, если вы только в самом деле умираете. Так сказать, из сострадания, из-за ваших жалких слов, сударь, и что никакая грязь ни в каком случае не может пристать к ее имени, качествам и значению. «Лизавета Прокофьевна», — заключил раскрасневшийся генерал, — «если хочешь идти, то простимся с нашим добрым князем и...» «Благодарю вас за урок, генерал», — серьезно и неожиданно прервал Ипполит, задумчиво смотря на него. «Пойдемте, маман, долго ли еще будет?» — нетерпеливо и гневно произнесла Аглая, вставая со стула. «Еще 2 минуты, милый Иван Федорович, если позволишь», — с достоинством обернулась к своему супругу Лизавета Прокофьевна. «Мне кажется, он весь в лихорадке и просто бредит. Я в этом убеждена по его глазам. Его так оставить нельзя. Лев Николаевич, мог бы он у тебя ночевать, чтобы его в Петербург не тащить сегодня?» «Дорогой князь, вы скучаете?» С чего-то обратилась она вдруг к князю Ща. «Поди сюда, Александра, поправь себе волосы, друг мой». Она поправила ей волосы, которые нечего было поправлять, и поцеловала ее. Затем только и звала. «Я вас считал способную к развитию», — опять заговорил Ипполит, выходя из своей задумчивости. «Да, вот что я хотел сказать», — обрадовался он, как бы вдруг вспомнив. «Вот Бурдовский искренно хочет защитить свою мать, не правда ли? А выходит, что он же ее срамит. Вот князь хочет помочь Бурдовскому, от чистого сердца предлагает ему свою нежную дружбу и капитал, и, может быть, один из всех вас не чувствует к нему отвращения. А вот они-то и стоят друг пред другом, как настоящие враги. Ха-ха-ха. Вы ненавидите все Бурдовского за то, что он, по-вашему, некрасиво и неизящно относится к своей матери. Ведь так? Так? Так? Ведь вы ужасно все любите красивость и изящество форм. За них только и стоите, не правда ли? Я давно подозревал, что только за них. Но так знаете же, что ни один из вас, может, не любил так свою мать, как Бурдовский. Вы, князь, я знаю, послали потихоньку денег с Ганечкой, матери Бурдовского. И вот об заклад же побьюсь, хи-хи-хи, истерически хохотал он. Об заклад побьюсь, что Бурдовский же и обвинит вас теперь в неделикатности форм и в неуважении к его матери. Ей-богу так, ха-ха-ха. Тут он опять задохся и закашлялся. Ну все? Все теперь? Все сказал? Ну и иди теперь спать, у тебя лихорадка, нетерпеливо перебила Лизавета Прокофьевна, не сводившая с него своего беспокойного взгляда. «Ах, Господи, да он и еще говорит!» «Вы, кажется, смеетесь. Что вы все надо мною смеетесь?» «Я заметил. Что вы все надо мною смеетесь?» Беспокойно и раздражительно обратился он вдруг к Евгению Павловичу. Тот действительно смеялся. «Я только хотел спросить вас, господин Ипполит. Извините, я забыл вашу фамилию». «Господин Терентьев», — сказал князь. «Да, Терентьев, благодарю вас, князь. Давеча говорили, но у меня вылетело. Я хотел вас спросить, господин Терентьев, правду ли я слышал, что вы того мнения, что стоит вам только 1/4 часа в окошко с народом поговорить, и он тотчас же с вами во всем согласится и тотчас же за вами пойдет?» «Очень может быть, что говорил», — ответил Ипполит, как бы что-то припоминая. «Непременно говорил», — прибавил он вдруг, опять оживляясь и твердо посмотрев на Евгения Павловича. «Что же из этого?» «Ничего ровно. Я только к сведению, чтобы дополнить». Евгений Павлович замолчал, но Ипполит все еще смотрел на него в нетерпеливом ожидании. «Ну что ж, кончил, что ли?» — обратилась к Евгению Павловичу Лизавета Прокофьевна. «Кончай скорее, батюшка, ему спать пора. Или не умеешь?» Она была в ужасной досаде. «Я, пожалуй, и очень не прочь прибавить», — улыбаясь, продолжал Евгений Павлович, «что все, что я выслушал от ваших товарищей, господин Терентьев, и все, что вы изложили сейчас, и с таким несомненным талантом, сводится, по моему мнению, к теории восторжествования права прежде всего и мимо всего, и даже с исключением всего прочего. и даже, может быть, следование, в чем и право-то состоит. Может быть, я ошибаюсь? Конечно, ошибаетесь. Я даже вас не понимаю. Дальше. В углу тоже раздался ропот. Племянник Лебедева что-то пробормотал в полголоса. «Да почти ничего дальше», — продолжал Евгений Павлович. «Я только хотел заметить, что от этого дело может прямо перескочить на право силы, то есть на право единичного кулака и личного захотения, как, впрочем, и очень часто кончалось на свете. Остановился же Прудон на праве силы. В американскую войну многие самые передовые либералы объявили себя в пользу плантаторов, в том смысле, что негры — суть негры, ниже белого племени, а стало быть, право силы за белыми. Ну, то есть, стало быть, вы не отрицаете право силы. Дальше. Вы таки консеквентны. Я хотел только заметить, что от права силы до права тигров и крокодилов и даже до Данилова Игорского недалеко. Не знаю. Дальше. Ипполит едва слушал Евгения Павловича, которому, если и говорил, ну и дальше, то казалось больше по старой усвоенной привычке в разговорах, а не от внимания и любопытства. Да ничего дальше. Все. Я, впрочем, на вас не сержусь, совершенно неожиданно заключил вдруг Ипполит. И, едва ли вполне сознавая, протянул руку, даже с улыбкой. Евгений Павлович удивился сначала, но с самым серьезным видом прикоснулся к протянутой ему руке, точно как бы принимая прощение. «Не могу не прибавить», — сказал он тем же двусмысленно почтительным тоном, «моей вам благодарности за внимание, с которым вы меня допустили говорить». Потому что, по моим многочисленным наблюдениям, никогда наш либерал не в состоянии позволить иметь кому-нибудь свое особое убеждение и не ответить тотчас же своему оппоненту ругательством или даже чем-нибудь хуже. «Это вы совершенно верно», — заметил генерал Иван Федорович и, заложив руки за спину, со скучнейшим видом отретировался к выходу с террасы, где с досады и зевнул. «Ну, довольно с тебя, батюшка», — вдруг объявила Евгению Павловичу Лизавета Прокофьевна. «Надоели вы мне. Пора». Озабоченно и чуть не с испугом поднялся вдруг Ипполит, в замешательстве смотря кругом. «Я вас задержал. Я хотел вам все сказать. Я думал, что все. В последний раз. Это была фантазия. Видно было, что он оживлялся порывами». Из настоящего почти бреда выходил вдруг, на несколько мгновений, с полным сознанием вдруг припоминал и говорил, большую частью отрывками, давно уже, может быть, надуманными и заученными, в долгие, скучные часы болезни, на кровати, в уединении, в бессонницу. «Ну, прощайте», — резко проговорил он вдруг. «Вы думаете, мне легко сказать вам? Прощайте!» «Ха-ха!» Досадливо усмехнулся он сам на свой неловкий вопрос. И вдруг, точно разозлясь, что ему все не удается сказать, что хочется, громко и раздражительно проговорил. «Ваше превосходительство! Имею честь просить вас ко мне на погребение, если только удостоите такой чести! И всех, господа, вслед за генералом!» Он опять засмеялся, но это был уже смех безумного. Лизавета Прокофьевна испуганно двинулась к нему и схватила его за руку. Он смотрел на нее пристально, с тем же смехом, но который уже не продолжался, а как бы остановился и застыл на его лице. «Знаете ли, что я приехал сюда для того, чтобы видеть деревья? Вот эти!» Он указал на деревья парка. «Это не смешно, а?» «Ведь тут ничего нет смешного», — серьезно спросил он Лизавету Прокофьевну и вдруг задумался. Потом, через мгновение, поднял голову и любопытно стал искать глазами в толпе. Он искал Евгения Павловича, который стоял очень недалеко, направо, на том же самом месте, как и прежде. Но он уже забыл и искал кругом. «А, вы не ушли?» — нашел он его наконец. «Вы давеча все смеялись, что я в окно хотел говорить четверть часа. А знаете, что мне не 18 лет? Я столько пролежал на этой подушке и столько просмотрел в это окно и столько продумал обо всех, что у мертвого лет не бывает, вы знаете. Я еще на прошлой неделе это подумал, когда ночью проснулся. А знаете, чего вы боитесь больше всего? Вы искренности нашей боитесь больше всего, хоть и презираете нас. Я это тоже тогда же на подушке подумал ночью. Вы думаете, что я над вами смеяться хотел давеча, Лизавета Прокофьевна? Нет, я не смеялся над вами. Я только похвалить хотел. Коля говорил, что вас князь ребенком назвал. Это хорошо. Да что бишь я? Еще что-то хотел. Он закрыл лицо руками и задумался. Вот что. Когда вы давеча прощались, я вдруг подумал, вот эти люди, и никогда уже их больше не будет. И никогда. И деревья тоже. Одна кирпичная стена будет, красная, Мейерова дома, напротив, в окно у меня. Ну и скажи им про все это, попробуй-ка, скажи. Вот красавица, ведь ты мертвый, отрекомендуйся мертвецом. Скажи, что мертвому можно все говорить, и что княгиня Марья Алексеевна не забронит. Ха-ха, вы не смеетесь? Обвел он всех кругом недоверчиво. «А знаете, на подушке мне много мыслей приходило. Знаете, я уверился, что природа очень насмешлива. Вы давеча сказали, что я атеист. А знаете, что это природа? Зачем вы опять смеетесь? Вы ужасно жестокие!» С грустным негодованием произнес он вдруг, оглядывая всех. «Я не развращал Колю», — закончил он совершенно другим тоном, серьезным и убежденным, как бы вдруг тоже вспомнив. «Никто, никто над тобой здесь не смеется, успокойся», — почти мучилась Лизавета Прокофьевна. «Завтра доктор новый приедет, тот ошибся. Да садись, на ногах не стоишь, бредишь. Ах, что теперь с ним делать?» — хлопотала она, усаживая его в кресло. Слезинка блеснула на ее щеке. Ипполит остановился почти пораженный, поднял руку, боязливо протянул ее и дотронулся до этой слезинки. Он улыбнулся какой-то детской улыбкой. «Я вас», — заговорил он радостно, — «вы не знаете, как я вас. Мне он в таком восторге всегда о вас говорил. Вот он, Коля. Я восторг его люблю. Я его не развращал. Я только его и оставляю. Я всех хотел оставить. Всех. Но их не было никого. Никого не было. Я хотел быть деятелем. Я имел право. О, как я много хотел. Я ничего теперь не хочу. Ничего не хочу хотеть. Я дал себе такое слово, чтобы уже ничего не хотеть. Пусть без меня ищут истины. Да, природа насмешлива. Зачем она, — подхватил он вдруг с жаром, — зачем она создает самые лучшие существа с тем, чтобы потом насмеяться над ними? Сделала же она так, что единственное существо, которые признали на земле совершенством, сделала же она так, что, показав его людям, ему же и предназначила сказать то, из-за чего пролилось столько крови, что если бы пролилась она вся разом, то люди захлебнулись бы, наверное. О, хорошо, что я умираю. Я бы тоже, пожалуй, сказал какую-нибудь ужасную ложь. Природа бы так подвела. Я не развращал никого.